Глава 19. Хоум-видео. Почему бы и нет? Можно снять классный ролик. Для этого можно поставить несколько камер в комнату, заказать в Китае дешевых, и сделать мини-студию. Также дать парню твой телефон, чтобы он снимал от первого лица. Двигайтесь красиво, ведь вы снимаетесь в кино. Потом можешь смонтировать все эти видео и показать ему ролик. Можешь отредактировать видео так, чтобы не было видно ваших лиц, закрыть их размытием или надеть маски, и выложить этот ролик на порносайт. Вас никто не должен узнать, поэтому не бойся этого. Потом ты молча скинешь ему ссылку, и он ударится головой об руль. Так и напиши на день всех влюбленных. У меня для тебя подарок, вот ссылка. Потом вы посмотрите комментарии к вашему видео, сколько оно собрало просмотров и больших пальцев вверх. Часто классное домашнее порно сильно заходит пользователям, и оно распространяется по интернету, потому что постановки всех уже достали. Поэтому сделай так, чтобы вас было не узнать. Монтируй видео сама и потом удали все материалы без возможности восстановления. Сейчас он твой парень, никто не знает, что будет потом. У него не должно быть доступа к этим материалам. Учись сама монтировать видео. Это достаточно весело, монтировать такое видео. Плюс получишь навыки современного человека. Это вас сблизит, и вам может понравиться идея, что на вас ежедневно мастурбирует несколько мужчин и женщин, смотря ваши домашние съемки.